Сначала, наверное, казался ему прекрасным. Но однажды Верт вошел к Никите в неурочный час, и по одному взгляду товарища Никита понял, что произошло непоправимое. «Карев», — сказал Верт, — «я прошу вас уделить мне 10 минут. Пойдемте в мою комнату». Он немало не изменился. По-прежнему здоровая краска просвечивала сквозь синеву его бритых щек. Все те же качковатые мускулы округляли его плечи и грудь. Пуховая фуфайка волос виднела за воротником рубахи. Только из глаз его исчезло простодушие. Они померкли, обесцветились, как стекла погашенного фонаря. «Вы сегодня не играли?» — спросил Карев, садясь рядом с Вертом на кушетку и отодвигая к стене пустой скрипичный футляр. «Нет, не играл», — ответил Верт. «Я не знаю. То есть, видите ли, Карев...» Он сосредоточенно уставился глазами в пустоту и с боязливой осторожностью проговорил. «Вчера, после урока, Гюбнер предложил мне перейти на альт». «Что?» — вскрикнул Никита. Гюбнер был профессором по классу скрипки и многолетним учителем Никиты. «Да-да», — подтвердил Верт равнодушно. «Он предложил мне перейти на альт. Он сказал, из вас, несомненно, получится хороший скрипач, прекрасный скрипач. Но, милый Верт, — сказал он, — милый Верт, прекрасных скрипачей немало. И теперь скрипачу так трудно работать, то есть зарабатывать. Получить достойное место невозможно, почти невозможно. А спрос на альтистов громадный. Хороших альтистов нет. Из вас, милый Верт, — сказал он, — должен получиться совершенно замечательный альтист, исключительный, редкий альтист. С вашей одаренностью, — сказал он, — музыкальностью и с вашими пальцами... Смотрите, какие у вас пальцы, они созданы для альта. «Конечно», — сказал он, — «вы можете продолжать работать на скрипке, я ничего не говорю, вы делаете хорошие успехи, но мой совет — перейти на альт». Он больше ничего не сказал. И это все, что я хотел сообщить вам, Карев. Верт смущенно улыбнулся. «Это все», — повторил он. «Я прошу вас, Карев, не говорить пока об этом. Я избрал вас потому, что вы отнесетесь к этой истории серьезно». «Но ведь ваш Гюбнер сошел с ума!» — опять закричал Никита. Верт молча встал и подошел к столу. Взяв скрипку, он повернул ее в руках, удивленно разглядывая деки, как будто никогда прежде не видал их плавно изогнутых поверхностей. «Коварный инструмент», — проговорил он. «Трагической», — в беспокойстве отозвался Никита. «Коварный и трагической», — повторил Верт и внезапно обернулся к Никите. «Вы знаете шахматы, Карев?» «Нет». «Хотите, я научу вас?» Так священное действие игры на скрипке и регистрации бумажек сменилось молчаливым сидением за шахматной доской. Верт тяжело обдумывал ходы, с опаской брался за фигуры, подолгу держал их в широких расплющенных пальцах. И тогда Никите казалось, что эти пальцы действительно негодны для скрипичного грифа. И рука Верта в пушистом покрове волос, как в перчатке, рука обреченного неудачника. С каждой партией выигрыш давался Верту трудней. Рассеянность возрастала в нем с разрушительной силой. Он садился за шахматную доску, чтобы сосредоточиться на одной мысли, но она ускользала от него, и он бесплодно разыскивал ее в хитросплетении фигур. Спустя неделю он впервые сдал партию Кареву. «Вы делаете успехи», — сказал он. «Очень хорошие успехи. Не меньше тех, которые пророчит мне Гюбнер, если я перейду на альт». Лицо его подернулось немощной улыбкой, точно он просил извинить его, что заговорил о том, о чем лучше было бы молчать. С ним стали обращаться бережно. Он внушал гнетущее, подавляющее беспокойство.